Глава 4. Ржавый лес. Лисица решила проводить их из города. Она держалась в отдалении, тощая, грязно-рыжего цвета, некрасивая. Лель бросила ей кусок мяса, и лиса схватила его на лету. «Не прикармливай», — посоветовал посвист. «Начинается». Лель притворно закатил глаза. «А то я ее приручу, и придется всю жизнь заботиться. Не боись, я не маленький принц». Он кинул ей еще один кусок. Лисица поймала его и потрусила обратно. Лада не оглядывалась. Потом она вернется сюда и пробудет тут долго-предолго. Совершенно одна. А пока им надо идти дальше. Впереди ночь до утра. Должны успеть. Склон спускался к реке. Бетонная дорога, ведущая к мосту, была полностью разрушена. Лада несколько раз споткнулась об арматуру, торчащую из земли. Не хватало еще грохнуться и разодрать штаны. И так бы им стирка не помешала. И сгвоздились в дороге. Да и ей самой. Залезть бы в ванну, включить теплую, почти горячую воду и полежать часок, а может и дольше. Чтобы зеркало запотело, раскраснелась кожа и стало так легко, чтобы потом спать без задних ног до позднего утра. Лада вновь зацепилась ногой за железку и полетела вниз, проваливаясь в сон. Лада спешила. Она шла через бесконечную инфиладу комнат. Она толкнула дверь и оказалась в помещении с бассейном, квадратной формы, с белыми бортиками из плитки. Вода в бассейне была мутная, на ее поверхности плавал мусор. Лада начала обходить бассейн. Неожиданно перед ней очутилась женщина в белом хитоне. Ее рыжие волосы были убраны наверх. Женщина резко толкнула Ладу, и та упала в бассейн. Оттолкнулась от дна и подплыла к противоположному бортику, но выбраться не смогла. Там ее ждала другая женщина с черными волосами. Она нажала на голову и притопила Ладу. Вскоре к двум подоспела третья. Ее волосы были светлы. Лада пробовала выкарабкаться, но не получалось. Ее каждый раз спихивали в воду. И тут подоспела собака. Она с рычанием стала отгонять женщин от бортиков. Ладе с трудом удалось вылезти из бассейна. Больше всего ей хотелось прибить этих троих. Гнев переполнял девушку, но ее ждали снаружи. «В следующий раз вам не поздоровится», — сквозь зубы процедила Лада. «Никто не смеет стоять на моем пути». На грудь давили, было больно дышать. Лада открыла глаза и увидела Яровита, тот делал массаж сердца. «Яровит, она очнулась!» – крикнул Лель. Он и посвист смотрели на ее испуганно. Лада не понимала, почему. «Я потеряла сознание?» – спросила она. «Хуже», – ответил Яровит. «Сердце остановилось, дышать перестало. Думали, что ты умерла». Лада потрогала ребра. Вроде целы. «Ну как же болит тело?» – дядька перестарался. «Мне привиделся сон», – сказала она. «Какой?» – насторожился бог войны. По мере пересказа он все больше хмурился. «Я поняла, что грязная вода – это болезнь. В соннике как-то читала. Я должна умереть, но меня спасет друг. Только женщина мне не разобралась», – размышляла девушка вслух. «Это Мойры», – вставил посвист. «Богиня судьбы. Твоя судьба – умереть от болезни». «Когда?» – спросила Лада. «Сейчас или раньше? Или это будущее?» Посвист развел руками. «Главное, что ты их победила. Значит, судьбу тоже можно изменить». Лель помог подняться. Кружилась голова, перед глазами летали черные мошки. Яровит протянул флягу с отварами. Немного отлегло. «Ты как?» – забеспокоился посвист. «Идти смогу». Посвист вел ее под локоть, чтобы она вновь не навернулась. Но Лада скоро освободилась, силы почти вернулись к ней. Только мешок забирать у Леля не стало. Пусть несет. Путники вышли к мосту через речку. Когда-то он надежно соединял два берега. Асфальт и две полосы, бетонное ограждение. Теперь же мост обветшал. Асфальт покрылся вмятинами и трещинами. Балки обветшали. И при жизни мост не был украшением этого места. После смерти вовсе стал уродцем. В то время поверх возникло изображение. Тонкий легкий мосток с ажурными перилами, с выточенными из янтаря поперечными плитами, завис над рекой. Медленно несущие огненные воды. Языки пламени взлетают ярко-оранжевыми искрами. Жадно лижут берег, оставляя на нем следы цвета... переспелой хурмы. Яровит подошел к мосту и топнул по нему ногой. Ничего не произошло. «Должен выдержать», — сообщил бог воинов. «Но перебираться будем по одному. Первым я, затем Лель». Посвист замыкает. «Главное, в воду не свалиться», — добавил Лель, «а то хватанешь заразу». «Уверен?» — спросила она. «Лучше в радиоактивную воду свалиться, чем в огонь. Нашел чем пугать». «Сама знаешь», — ответил Яровит и шагнул на мост. Бог воинов шел не спеша, проверяя поверхность моста, прежде чем шагнуть. «Все нормально!» – крикнул он, перейдя на другую сторону. За ним последовала Лель. Наступила очередь Лады. Да, мост был вполне прочный. Ну, асфальт покоробился, арматура в бетоне обнажилась, но вполне можно пройти и даже проехать безо всякого риска. Яровид пристраховался, как всегда. Лада спокойно шла, главное не споткнуться, как в прошлый раз. Хватит с нее кошмаров. Речка длинная и извилистая, похожа на змею, которая ползет посреди деревьев. Берега в дырах, наверное, норы какого-нибудь зверька. Ласки или хорька. Впереди берег, позади тоже, а мост словно перемычка между ними, межа, которая лежит между двумя мирами, живых и мертвых. А Лада на границе, одной ногой здесь, второй там. Еще шаг и будет поздно, но Лада собирается сделать это. Все меняется. Просыпается огненная река. Языки пламени взметаются ввысь и нагревают мост. Медная пластина позади попадает в огонь, и янтарь крошится. Куда? Назад или вперед? Все заволокло дымом, нечем дышать. Глаза слезятся. Легкие едва не выворачиваются в попытке откашляться. Лада хватается за перила, точно за точку опоры, но они летят вниз. Девушка едва не следует за ними. Пламя подбирается все ближе. Лада чувствует нестерпимый жар. Кто-то зовет ее. Лель, посвист, надо решиться. И так сложно принять решение. Она балансирует на границе. Так назад или вперед? Лада сжимает кулаки и делает шаг. Яровид был недоволен. Почему на мосту остановилась? А если бы обрушился? Он и рушился, отрезала Лада. А потом раз, и все в порядке. Подоспел посвист. Двигаем дальше? Подожди, остановил его Яровид. Ты сказала, мост развалился? Лада разозлилась. А они не видели? Тоже ведь по нему ходили. Да, река загорелась, мост стал плавиться. Я не знала, куда бежать, а когда мост стал падать, я прыгнула вперед. Сделала выбор, значит, сообразил Яровид. Только мы ничего не углядели. Похоже, ты своими мыслями делаешь это место сильней, словно тебя с ним что-то связывает. Прекращай. Лада вскинулась. Почему ты так решил? Мы прошли спокойно. Мы все прошли спокойно, без видений. Значит, проблема в тебе. Ладу точно булыжником прибило. Как? Значит, это только ей угораздило вляпаться в глюк? Снова? Яровид объявил привал. Надумал обсудить план действий. Мы все еще в буферной зоне. Хотя по времени должны были пройти ее. Так прошли бы, если бы не некоторые. Лель красноречиво посмотрел в Ладину сторону. Она сделала вид, что не заметила. Лада с наслаждением поедала пироги с красной рыбой, запивая чаем. Какое же счастье, не думать о еде. Захотел, поел. Центр заражения проходим быстро, без остановок. Яровид уставился на Ладу, намекая, что эти слова исключительно для нее. Девушка кивнула. Ответить не смогла, рот был занят. По моим прикидкам, выйдем ко дворцу. Возможно, придется вступить в бой с Мороком. Это я беру на себя. Ясно? Все невнятно промычали. Ужинала не одна Лада. Лили посвист тоже приниклись к пирогам. Идти предстояло ночью. Яровид скептически посмотрел на них и также потянулся к скатерти. Прошли путники немного. Дорогу пересекла колючая проволока. На ней висел знак кирпича и радиоактивной опасности. Тут же красовалась табличка с надписью «Внимание! Здесь начинается 10-километровая зона отчуждения». Яровид рукой остановил всех. Достал из рюкзака холщеную ткань и порвал на полосы. «Нижнюю часть лица повяжете. Не ахти, конечно, защита, но все же. Чтобы легкими сразу не хватанули. И рубахи переоденьте. На этих уже есть радиация». Лада достала рубаху, взятую во дворце Бериндея. Светло-бежевая, с цветочным орнаментом на подоле. Лада натянула ее на себя и подпоясалась. Лель повязал повязку и сделал несколько взмахов руками и ногами. «Ее! И я!» «Смотрите, впервые в цирке русский ниндзя», – прокомментировал посвист. Бог любви сложил руки и глубоко поклонился. Посвист не переминул воспользоваться моментом и понарошку отвесил братцу пинок. Тот не остался в долгу и совершил захват. Посвист не стал упорствовать и попросил пощады. А потом Яровид рубанул по проволоке, и они проникли внутрь зараженной территории. Такой же лес, даже не ясно, чем он отличается от того, что позади. Ели, березы, осины, орешник. Птицы уже смолкли. Ну так вечер. Яровид сделал факел из подобранной ветви. Все-таки огненный бог, ему такое под силу. Немного не по себе, когда идешь в темноте, а вокруг тени. Кажется, кто-то выскочит из кустов и набросится на тебя. Хотя об этом лучше не думать, а то снова кто-нибудь померещится. Хватит уже. Они прошли с полчаса, когда лес начал меняться. Появились обычные сосны. Сперва по одной, затем они вытеснули остальные деревья. Необычно длинные иглы, ветви разной длины. Если бы не ночное зрение, Лада бы этого не увидела, свет факела не позволял разглядеть подробности. А потом вспыхнули первые звезды, и следом за ними, перед путниками, заполыхал лес. Сосны были медного цвета, будто кто-то осыпал их кирпичной пылью. Только чудо это было не сказочное, когда-то деревья подверглись радиации и стали красно-бурыми. К тому же фосфорицировали. Лада, затаив дыхание, наблюдала за свечением, будто некто зажег бенгальские огни в ожидании Нового года, да забыл потушить. Сияние перемещалось вдоль ствола, и чудилось, что оно живое. Казалось, кто-то сыпанул на сосны светлячков, и теперь те исполняли причудливый танец. У Лады прибежали мурашки, да чего же захватывающие. Сюда бы туристов водить за большие деньги, в защитных костюмах и противогазах. Убийственная красота. Когда-то Лада прочитала эти стихи, сейчас они были к месту. «Осень, лисица. Грязная и больная. Если укусит, 40 уколов ставь. Кто-то на веслах, раненые, вот вплавь. Что же до лирик? Можем, но не желаем». Яровид погасил факел за ненадобностью. «Ржавый лес. Прибыли», — сообщил он. «Осталось только выбраться». Лес-воротник, октябрьской молью еден. Чавкает в лужах каша гнилой листвы. Если б как лес всю осень стояли вы, знали б, что так не выстоять всех обеден. Стихиня сиамская, люди, бывают, спрашивают.